Посещение некоторых других редакций и учреждений этих эмоций не вызывает. Возьмут статью, пьесу или сценарий, сунут в стол. Разговор окончен. Мнимо современный, мнимо деловитый стиль. Выигрывают редакции, студии, театры, учреждения, где этот стиль культивируется, сомневаюсь. Есть издательства, в которые мне с некоторых пор приходить не то чтобы неприятно, просто занятно. Когда я четверть века назад впервые напечатался в одном журнале, нынешний заведующий отделом ходил в начальную школу, может, и в детский сад. Хотя меня ему представили, приходилось каждый раз представляться ему заново. Сколько раз прихожу, не узнает. Имени, отчества моего запомнить не может. Едва начав разговор, хватается за телефонную трубку. Жду, пока он побеседует по делу, отнюдь не неотложному, и думаю, чего он пыжится, чего играет в менеджера, у которого 10 дел сразу. Как-то я получил письмо, полемизирующее с моей статьей. Его автор с большим самоуважением указал свою должность, степень и звание, заведующий кафедрой, доктор наук, профессор. Но небольшое отступление. В письме незнакомому человеку и можно, и нужно представиться. Только зачем перечислять свои титулы? Куда лучше, если, прочитав письмо без степеней и званий в его шапке, адресат почувствует, вот письмо ученого. Так аргументировать может только ученый, чем поморщится эки, вздор пишет, а еще профессор. Мне случалось получать письма от известнейших ученых. Им и в голову не приходило обозначать свои звания и титулы, хотя у некоторых из них они могли бы занять целую страницу. Недаром говорят, что на дверях дома Эйнштейна было написано только «Альберт Эйнштейн». Но вернусь к письму моего титулованного оппонента. Он старался не столько оспорить мою точку зрения, сколько уязвить меня. Вы делаете вид, вы силитесь, раздувая маловажный вопрос, вы пытаетесь, все в таком духе. Из общепринятых в переписке формул вежливости мой оппонент усвоил обращение «уважаемый». В начале письма и слова «уважающий вас» перед подписью. А также несколько неожиданное пожелание дальнейших творческих успехов в середине. Все остальное было необъяснимо и недопустимо грубо. Видимо, в яслях, детском саду, школе, университете, аспирантуре и в докторантуре ему не объяснили, что быть невежливым плохо. Я представил себе этого человека, получившего более чем высшее образование, но, видимо, не вкусившего начального воспитания на научной дискуссии. Пир ума, именины сердца. Если бы существовали курсы, на которых учат пристойно излагать свои критические соображения, оба моих корреспондента могли бы получить от них немалую пользу. Правда, обоим пришлось бы начинать с подготовительной группы. Но шутки в сторону. Курсов таких нет. А пособие, которое рекомендовало бы, как корректно спорить, прилично держать себя на улице, на работе, в театре, в гостях, есть. Представьте себе, есть. Много лет назад издательство «Искусство» выпустило книгу «Эстетика поведения». В ней была напечатана статья знаменитого режиссера и талантливого художника Акимова о хороших манерах. Она была опубликована еще раз в сборнике Акимова «Не только об искусстве». Недавно в одном доме я видел бережно переплетенные вырезки этой статьи, которую с продолжением печатала в свое время газета «Советская Киргизия». В «Комсомольской правде» долго печатались заметки о культуре поведения, умные, тонкие, меткие. Как прочитать их тому, кто не читал? Или перечитать? Выходили примерно в те же годы брошюры о культуре поведения. Брошюр было много. Удачных мало. Некоторые стали объектом осмеяния в фельетонах. Видимо, это испугало издателей. Что-то других книг на эту тему в последнее время не видно. А они нужны. В начале войны на курсах военных переводчиков, где я был курсантом, нам попалась книга о хороших манерах, служебное издание довоенного времени для тех, кому предстояло работать за рубежом.